Нас в училище стрелять из зенитных пулеметов не учили, но в теории было несколько занятий, поэтому я и знаю, что для зенитной стрельбы из Максима используется тренога и специальный прицел. А вот есть ли все это у наших пулеметчиков, я не узнавал, да и на марше пользоваться такой хреновиной неудобно. Пока снимешь с телеги, пока все зарядишь и изготовишься к стрельбе, самолеты уже улетят. Ладно, про это я и сам выясню. Скоро привал, а пуля-то неподалеку. Да и подаренные пушки мне в помощь. Николай не курил, а сам я не хочу травить молодой организм. Тогда, может быть, вместе сходим и спросим. Ты все-таки командир, тебя за шпиона не примут. Типа тебя примут, этим секретом 100 лет в обед, так что не боись, расскажут и покажут без проблем. Когда прошли большую половину намеченного пути, наконец-то объявили привал, время уже подходило к 2 часам пополудню, и, как говорится, война войной, а обед по расписанию. Слава Сталину, хоть в своем-то тылу мы не голодали, батальонный интендант выбил из полковых чмошников все, что положено. Майор же Селиванов не торопился докладывать о наших новогодних подарках, а только вскользь упомянул про наличие лишних боеприпасов, и все 76 мм снаряды у нас забрали полковые пушкари. Их и было-то всего ящиков 20, но, как говорится, баба с возу, меньше навозу, ну а нашим лошадкам облегчение. На этот раз обед был действительно царский. На первое борщ из сушеных овощей, на второе гречневая каша, щедро сдобренная тушенкой, и на третье икра белужья, по полной 300-граммовой кружке. Ну, насчет икры я, конечно же, приврал, а вот компот, да еще с добавкой свежих ягод земляники, это вообще нектар. После такого обеда я, естественно, не удержался, и пошел пообщаться с нашим шеф-поваром. Такой типаж я видел только в фильме Бондарчука «Они сражались за родину», только фамилия у него оказалась другая — Добролюбов, но зовут Петр. Угостил папироской и завязал непринужденный разговор. Это же, на каком складе у нас землянику выдают, причем свежую, чтобы такие ухабыки из нее нектар варили, польстил я повару. На что тот, ухмыляясь в усы, ответил: то не выдают, то мы сами добываем. И где, если не секрет? А то надо у нашей докторши спросить, Нины Павловны, да у ейной фельдшерицы Жанны. Это они еще на вчерашней дневке добыли, пока вы усе дрыхли. Ну а чего тогда вчера кисель был, да и потом чай? Это все Жанка эта скаженная, прибежала с полным котелком ягод, говорит: дядя Петя, добавь в компот, спохватала у меня ведро и убежала. Я было хотел сказать, что уже кисель заварил, да где там, только отвернулся суп помешать, а ее уж и след простыл. Тогда при чем тут компот, недоумеваю я. А ты слухай и не перебивай старших. Раз девочки захотели компоту, будет им компот. Че, мне жалко, что ли? Повару было лет 38, скорее всего, взяли из запаса. Вот я и взял резервный котел, убрал кисель, а на его месте вскипятил воду. И когда Нина с Жанной притащили полное ведро ягод, я уж тот взвар доваривал. Повар сладко потянулся, зевнул и продолжил. Потом снял с огня и разлил по термосам. Ягоду уже доктора сами добавляли. А знатный у тебя табачок-артиллерист, льстит мне хитрый Петручча. Давненько я такого не пробовал, может, угостишь старика. Для доброго человека ничего не жалко, говорю я ему, протягивая нераспечатанную пачку. Он вертит ее в руках, рассматривая этикетку, и читает вслух название. Папиросы пушки. А во, сам артиллерист, стреляет из пушки и курит папиросы пушки, каламбурит Петр. Нюхает пачку, все не решаясь открыть. Да ты не журись, а возьми всю пачку себе, я то ведь не курю. Вот это уважил так уважил. Конечно, не Беломор фабрики Урицкого, но тоже неплохой табачок. Ну, извини, Беломор в наше сельпо не завозили, отвечаю я, делая виноватую физиономию и разводя руки в стороны. И где же ваше сельпо находится? Отсмеявшись, говорит ушлый главвар: в Зауралье, возле Кургана, а точнее, деревня Куликова, Белозерского района. Ну, тогда дозволь представиться по полной форме. Добролюбов Петр Архипович, родом с Суирки, говорит этот гад, лыбясь во всю свою хитрую морду лица и вставая по стойке смирно. Сержант Доможиров Николай Никонорович, командир артиллерийского расчета. Представляюсь я в ответ, отдавая воинское приветствие. И тут же хором: земляки, вырывается из наших ртов, мы жмем друг другу руки и обнимаемся. После такого представления ни о каком шапочном знакомстве не могло быть и речи, и мы проговорили до самого окончания привала. Естественно, я больше слушал, чем говорил, и в результате узнал много нового и полезного. Оказалось, что Петр воевал с нашим комбатом еще на Хасане, получил там ранение и был комиссован, а в солдаты попал еще в гражданскую. Сначала его забрили колчаковцы, и с ними он дошел до Уфы, был ранен и после излечения отступал до города Челябинск, где был распропагандирован большевиками и вступил в Красную армию. А когда гнал бывших сослуживцев на восток и, проходя по родным местам, узнал, что вся семья умерла от цепного тифа, то на родину решил больше не возвращаться и остался в кадрах. Последним местом службы была должность старшины пулеметной роты и бои на озере Хасан, где, отражая психическую атаку японцев, Петр и был ранен, но от пулемета до конца боя так и не отошел. Еще я узнал, что наш комбат, майор Селиванов Михаил Никифорович, командовал полком, отличился в боях с японцами и был представлен к награде, но не повезло, попал под следствие. А дело было так: полк майора Селиванова глубокой ночью сменил одну из частей на переднем крае. Ни свежих разведданных, ни сведения о противнике от молодого старлея получить не смогли. Узнали только, что от батальона, который держал там оборону и пытался наступать, осталась одна неполная рота, и последний, самый старший по званию командир, старший лейтенант Твердохлебов, которому повезло остаться в живых. Немного внес ясность немолодой СТ, сержант, который сказал буквально следующее: «Япошки на этой высоте хорошо укрепились, пулеметов у них до буя, и их не артиллерия лупит, не жалея снарядов, батальону писец, а он в гробу и в белых тапках видал таких комдивов, и ему уже все равно, кто его пристрелит, свои или косоглазые, один хрен подыхать». Говорил он это, естественно, не при всех, а только Петру, когда тот угостил его табачком и дал глотнуть из своей фляжки неразбавленного спирта. Пока занимали позиции и копали дополнительные окопы, наступил рассвет, а примерно через час пожаловало высшее командование в чине дивизионного комиссара и его свиты, который отдал устный приказ о наступлении. Когда майор потребовал письменный приказ, то в ответ услышал отборную матерщину и увидел ствол маузера, направленный ему в лицо. На подготовку атаки было дано полчаса и вперед. В итоге после первого натиска батальоны откатились на исходную, с большими потерями. Но нет худа без добра, в результате такой своеобразной разведки боем, артиллеристы полковой батареи пристрелялись по некоторым целям в обороне противника. И вторая атака, возглавленная командиром полка, оказалась успешней. Полк, хоть и потерял половину личного состава, но за передний край обороны японцев у подножия высоты все же зацепился. Потом в течение дня дошли до гребня и отжали у противника вторую траншею. Дальше продвинуться уже не смогли, потому что самураи перешли в контратаку, и ополовиненные потерями батальоны до самого заката отражали яростные атаки японских войск. Вот в последние контратаки Петра и ранило, а об итоге этих боев он узнал уже в госпитале. Полк потерял 2/3 убитыми и ранеными, дивкомиссар после очередной демонстрации оружия лишился половины зубов. Раненый батя, узнав о потерях, вернулся на КП полка, чтобы доложить о них, но когда встретил этого комиссара, размахивающего своим оружием, то не сдержался и всек ему левой, здоровой рукой, и пока тот собирал свои зубы с пола, доложил по телефону в дивизию о понесенных потерях. Там очень удивились услышанному. Оказалось, что никакого приказа на наступление не было, ждали, пока подтянется дивизионная и корпусная артиллерия, и приказали удерживать оборону на достигнутых рубежах, а также ждать приезда начальства, которое в скорости приехало вместе с военным прокурором. В результате проведенного разбирательства под следствие попали оба, и комиссар, и комполка, но майору повезло больше. Бывшего дивизионного комиссара расстреляли по делу маршала Блюхера в самом конце 1938 года, а Селиванова отпустили и восстановили в кадрах, но на заметку взяли. И теперь наш батя вечный майор по званию и комбат по должности. Дослушав рассказ до конца, я засобирался к своим, с мыслью о том, что забыл что-то сделать. На прощание Петра достал из своего вещмешка и подарил мне банку сгущенки и коробочку Монпансье. Мы пожали друг другу руки, и я откланялся. Глава 4. В разведке. Когда я уже подходил к своему взводу, то прозвучала команда «Становись», и мы продолжили свой путь. Идти было недалеко, и через 3 часа колонна батальона уже втягивалась в небольшой лесок у деревни Плеханово. На марше так ничего интересного и не произошло, за исключением пролета одиночного самолета в наш тыл. Команду «Воздух» подали вовремя, но увидев звезды на крыльях, отменили. Я рассказал взводному про комбата, а он мне про зенитных пулеметчиков из нашей пульроты. Так и не дождавшись меня, он сам сходил к пулеметчикам и все у них разузнал. Оказалось, что специальные прицелы и треноги у них были в укладке, на каждый третий пулемет. Но на марше толку от них немного, одна маята, и только в обороне есть смысл установить их для отражения воздушной атаки. Так как наша дивизия находилась во втором эшелоне, то и занимать рубеж обороны и окапываться никто не спешил. Лишь штабные и саперы проводили рекогносцировку и намечали рубежи будущей обороны. Целые сутки наши подразделения приводили себя в порядок и отдыхали после маршей, в части был устроен паркохозяйственный день и организована помывка личного состава. Вперед выдвинулся лишь дивизионный разведбат, да зенитчики заняли позиции для прикрытия войск и штабов. В ночь с 17 на 18 июля наш батальон совершил форсированный марш для занятия предполья в район станции Нелидово. Для этой цели нам выделили 10 грузовиков марки ЗИС-5, на которые мы и загрузили все лишние боеприпасы и тяжелое вооружение, которое с одной из стрелковых рот они и перевезли первым рейсом. Остальной батальон двигался в пешем порядке, зато налегке. Вторым рейсом забрали обе наших пушки с боекомплектом из зарядных ящиков и остальной личный состав, оставив лишь 3 ручника для прикрытия оставшегося конного обоза. Облегченные повозки весело пылили по ночной дороге, и где-то к 8 утра мы прибыли на станцию. Стрелковые роты ушли занимать позиции и окапываться, нам же пока никаких приказов не поступало, и мы, позавтракав, легли спать. В час пополудню нас подняли и послали оборудовать позиции. Так как рубеж обороны батальона проходил по берегу реки Межа, то единственным танкоопасным направлением на нашем участке был железнодорожный мост через эту речку. Вот туда-то нас и направили. А позиция нам досталась неплохая, прямо как нарочно созданная для обороны. С запада на восток проходила железная дорога с мостом через реку, к востоку от реки местность повышалась, а в 300 метрах от берега, левее железки, располагалась небольшая высотка, местами поросшая кустарником. Вот на этой-то высоте нашему взводу и предстояло оборудовать свои позиции, чем мы и занялись. На следующий день к нам присоединился стрелковый взвод с 2 станковыми и 4 ручными пулеметами, и мы на 2 дня превратились в натуральных кротов, ископав всю высотку вдоль и поперек. Но зато были оборудованы основные и запасные огневые, а также укрытия для личного состава и ровики для снарядов. Пока мы копали землю, 143 и краткая ОРП, заняв станцию земца и сделав ее своей базой, вел разведку, посылая группы в различных направлениях. Разведгруппы формировали неоднородного состава, а для каждой задачи разные. Где дороги были хорошие, туда высылали разведку на бронеавтомобилях, туда, где похуже, отправлялись грузовики с мотопехотой, для форсирования водных преград использовали плавающие танки, ну и пешие дозоры проходили везде. Единственным недочетом было то, что в мотострелковой роте батальона не было тяжелого вооружения, поэтому-то комдив и приказал выделить в распоряжение разведбата взвод станковых пулеметов и наши 45-ки. Приказ пришел 20 числа, и утром на следующий день мы собрались в дорогу. Пулеметчики прикатили к нам на 4 повозках, мы тоже взяли с собой 2 наших параконных повозки с боекомплектом, правда, часть снарядов пришлось оставить в расположении, а на их место догрузили гранаты, ну и весь наш запас консервов, предварительно упакованный в ящики от снарядов. Для перевозки же личного состава освободили пару подвод из обоза и, получив еще и МЗ на 2 суток, позавтракали и тронулись в путь. Пешком никто не шел, поэтому до места мы добрались за 2,5 часа и доложились командиру разведбата о прибытии. Осмотрев наше войско, поздоровавшись с красноармейцами и поговорив с командирами взводов, майор очень обрадовался и сразу же велел зачислить нас на довольствие. Пока наши командиры оформлялись в хозчасти разведбата, я, увидев возле здания штаба скамейку и сидящего на ней человека с умным лицом и сержантскими треугольниками в петлицах, пошел туда, достал папироску, замял на ней гильзу и соответствующим жестом попросил прикурить. Сладко затянувшись, эх, прощай здоровые легкие, я обратился к сержанту с дежурным вопросом: «А что, невесты в вашем городе имеются?» На что последовал незамедлительный ответ: «Кому и кобыла невеста? Ух ты, товарищ дружит с юмором и знает нашу классику, это хорошо, пожалуй, поговорим. А у вас что, кобыла в невестах?» «Насчет кобылок, я не знаток, а вот девки тут ядреные. Девки мне не нужны, во всяком случае в данное время. А вот информация о батальоне, пожалуй, не повредит. Не возражаешь, если я присяду, а то устал с дороги. Садись, место не куплено, а в ногах правды нет. В жопе она тоже не водится, отвечаю я, присаживаясь рядом. Это смотря в чьей, некоторые до самой задницы раскалываются, когда хорошенько надавишь. Оба-на, вот это поворот. Я думал, это простая штабная крыса, а тут еще этот тип, из второго батальона. И кого же вы с таким усердием давите, что аж правда лезет? Пытаюсь я на косвенных, прокачать оппонента. Да гадов всяких ползучих, змей там, тараканов, всяких разных вредителей полей и огородов. С усмешкой на губах говорит он. А понял, вы из санэпидстанции, включаю я дурака. Вы лошадок наших не посмотрите, а то одна хромлет. Санэпидемстанция, это тебе не ветлазарет, так что извини, ничем помочь не могу, сворачивает разговор мой собеседник, вставая. Я тоже встаю, выбрасываю папироску и, делая вид, что никуда не тороплюсь, прощаюсь с собеседником, протягивая ему руку. Ну, будете у нас на Колыме, милости просим, всегда рады хорошим людям. Тот, немного подумав, отвечает: лучше уж вы к нам. Пожав друг другу руки, мы расходимся. Вот это поворот, я что, опять ногами в жир попал, пошел по грабли, а пришел грабленный, и что это за фрукт такой? Так, начнем с самого начала. Когда я подошел, он сидел и курил папиросу, оружия при нем не было, или было, точно, на ремне справа висела кобура с наганом. Что дальше? Петлицы малиновые с двумя треугольниками, значит, сержант-пехотинец, возраст лет 25, для призывника многовато, значит, сверчок, обут в сапоги, а вот походка. Точно, походка кошачья, нет, скорее тигриная, лицо худощавое, фигура поджарая, движения несуетливые, но в то же время резкие. На особиста вроде не тянет, слишком молод, а вот на погранца, или спецназера, точно из этих, тех, которые в зеленых фуражках, скорее всего из халхингальцев, которых набирали для пополнения нашей дивизии, когда мы еще на финскую ехали. К нам тогда прислали этих партизан, для замены расчетов. Из памяти Николая я помню, как они всю дорогу до границы толком ничего полезного не делали, а только спали, пили, пока была водка, играли в карты, в общем, морально разлагались, в отличие от нас, срочников, которые и несли службу. Фу-у-у. Отлегло, точнее, пронесло, и еще как пронесло, еле до туалета добежал. Шутка, это просто сержант из разведки, ну если у них в разведке все сержанты такие, тогда ой, хана Гитлеру, точнее писец. Ну, все это вряд ли, таких много не бывает, товар, как говорится, штучный. Пока я рассуждал таким образом, подошел взводный с красноармейцем из штаба, и нас определили на постой. Отцепив пушки и спрятав их в какой-то развалюхе, мы стали обустраиваться на месте нашей дислокации. До обеда ничего интересного не случилось, а вот после. После обеда началась суета. Сначала прибежал посыльный с вызовом для взводного, когда тот вернулся, то приказал готовиться к маршу всему личному составу взвода, за исключением приданных из обоза двух ездовых, их мы оставляли для присмотра за лошадьми, а также выделить четырех бойцов для погрузки боеприпасов. Вот этих-то извозчиков мы и послали, а еще развед Федьку, который болтался поблизости, и старшим команды моего наводчика Задору, а то эти такого нагрузят, что потом будем стрелять учебными, или салют гансам давать. Приготовив свое снаряжение и осмотрев все мое оружие, я взял ППД и подошел к взводному пообщаться. От него я узнал, что нам предстоит отправиться в разведпоиск, на юго-запад, где в 60 верстах от нас находилось село Ильино. Нам нужно было разведать маршрут, проходимость дорог, наличие мостов и бродов через реки, а также проверить шоссе на Смоленск, от села Ильино, до реки Межа. Дороги туда были, но предстояло форсировать пару речек, да и в каком состоянии эти автобаны, никто не проверял, поэтому в состав группы вошли следующие подразделения. Второй взвод мотострелковой роты на своих грузовиках, взвод плавающих танков Т-38, а для поддержки выделили наш взвод и два станковых пулемета. А так как командовали этими взводами сплошь лейтенанты, то и старшим назначили капитана Алексеева, командира роты. Для дальней связи нам дали автомобиль с радиостанцией. Командование не поскупилось и выделило что нам, что пулеметчикам, по два ЗИСа, к своим мы, догрузив у купорки со снарядами из передков и кое-что еще, сразу же прицепили наши пушки, а пулеметчики на каждый свой грузовик поставили станкач на зенитной треноге. Еще один ЗИС-5 загрузили бочками с бензином и канистрами с маслом, а также некоторыми запчастями и запасными колесами. Получив сухпай на четверо суток, мы двинулись в путь. Впереди пылили 4 наших танчика, сразу за ними эрзац-зенитка, потом мы, следом за нами грузовики с мотопехотой и все остальные. В замыкании шли, вторая шилка и последняя из «Магикан». Первые 10 километров мы проскочили на довольно приличной скорости, 30 км/ч, дальше дорога пошла похуже, но скорость практически не снизилась. Первый привал сделали на берегу речки, у деревни с говорящим названием «Козлы». Долили в радиаторы воду, заправили технику, слезли с машины, сами оправились. Танкисты, осмотрев свои агрегаты и заправив машины, залезли в свои гробики и быстро форсировали реку. Пока мы переправлялись вброд через эту козличью речушку, танкисты ушли вперед на разведку. А название действительно говорящее, мы на силу переправились в этом месте. Речка-то по колено, и шириной 30 метров в районе брода, но дно заилено, и шедшая первая зенитка встала на середине реки, но совместными усилиями пуль команды и нашего расчета машину вытолкали на тот берег. Наш же грузовик с пушкой на прицепе вытягивали уже при помощи зенитки. Потом водилы посовещались и, прикинув буй к носу, поступили следующим образом. Согнали всех лишних со своих пепелацев и, отцепив нашу 45-ку, они соединили все грузовики тросами и без особых проблем переехали реку. Правда, когда передний начал пробуксовывать, его цепанули к зенитке, и как в сказке «Внучка за бабки», «Бабка за детку», «Детка за», вытянули на дорогу. Наши же оставшиеся орудия взял на буксир, следовавший в хвосте танчик, и недовольно урча мотором, перетянул на ту сторону. Бойцы же перешли речку по колено в воде и, отжав портянки и перекурив на коротке, расселись по машинам. Свои танки мы догнали возле деревни Баева, там же встретили кавалеристов из 29-й краткой армии, и переговорив с молодым Летехой, уже в полном составе попылили к месту назначения. Где-то к 7 часам вечера наша колонна, не доезжая до села Ильино 2 км, заехала в лес, и мы аккуратно затихарились там, выслав пешие разведдозоры в направлении моста через реку Белейка и ближе к селу для наблюдения. Примерно через час от дозорных прибежали посыльные с докладом. В деревне противника обнаружить не удалось, не было там и своих войск, и лишь только местные пейзани занимались своими делами. А вот на мосту, мост охраняли солдаты в форме бойцов НКВД, но старший дозора заметил, что они как-то странно себя вели, и на контакт с ними не пошел, да и приказа не было, а решил понаблюдать, как он выразился, издаля. И вот с результатами этих наблюдений он и отправился доложить по начальству, строго-настрого приказав оставшимся бойцам не высовываться и во все шары глядеть за чужаками. Выслушав младшего сержанта, ротный приказал личному составу выдвигаться на опушку леса, оставив всю технику на месте, а сам, прихватив с собой лица, особо приближенные к императору, поспешил за дозорным к месту наблюдения. Наш взвод тоже оставили на месте, но я отпросился у взводного и, прихватив с собой для связи дядю Федора, побежал за разведчиками, чтобы засветло увидеть этих непонятных коварных типов, благо бинокль у меня был свой. Добравшись до опушки, мы залегли в густом кустарнике и стали осматривать местность. Сразу перед нами, на расстоянии 400 метров с юга на север, проходило асфальтированное шоссе. Дорога была широкая и прямая, с высокой насыпью. В 500 метрах в направлении на юго-запад от нас находился мост через небольшую реку, а так как трасса была союзного значения, то и мостик был хоть и не длинным, но капитальным. Судя по крутым берегам, глубина реки в этом месте была приличной, ну а ширина всего 25-30 метров, но просто так через нее техника пройти не сможет, поэтому и мостик имел хоть и не стратегическое, но тактическое значение. Вот этот-то объект и охраняли доблестные войска НКВД, судя по их форме. Ну, с формой все понятно, а вот с ее содержимым. Первая странность заключалась в том, что справа от моста параллельно дороге был отрыт окопное отделение с пулеметной точкой, смотрящей в сторону леса, то есть на восток. Точно такой же окоп просматривался и слева от моста, хотя логичнее было бы отрыть позицию параллельно реке, но, видимо, у охраны свои причуды, каждый по-своему с ума сходит. А вот причуды ли, и есть ли окопы с той стороны насыпи, надо будет проверить. Еще раз, внимательно осмотрев мост, и по привычке наметив ориентиры, я решил подойти по лесу ближе к реке, чтобы присмотреть удобную позицию для нашего орудия. Немного оттянувшись от опушки вглубь леса, мы встали во весь рост и пошли в южном направлении. Не доходя сотни метров до берега, нос к носу столкнулись с моим утрешним собеседником. «Это куда это мы такие красивые намылились?» — сходу спросил разведчик. «А с какой целью интересуетесь?» «Чисто по-еврейски», — ответил я. «Ну раз интересуюсь, значит мне по должности положено», — начинает грубить сержант. «Во-первых, должности у нас одинаковые, а во-вторых, болтун — находка для шпиона». «Ты что, шпион? Если хочешь узнать военную тайну, если шпион, тогда руки вверх». Навожу я свой ППД на разведчика. Федор смещается вправо и тоже берет его на прицел своего карабина. «Все, один, уймись, артиллерия, убери свои пушки, а то наделаешь отверстий, потом не запломбируешь». Поднимает и разводит руки в стороны в знак примирения мой оппонент. «Ладно, проехали», — говорю я и вешаю автомат на плечо. «А все-таки, зачем вы сюда пришли?» — уже в нормальном тоне спрашивает он. «Ну, ежели с нами по-человечески, то и мы по-людски». Достаю портсигар и приглашаю разведку перекурить. «Давай перекурим, а заодно и поговорим. Если у тебя время есть, для хорошего человека 10 минут найдется». Мы присаживаемся под деревом и закуриваем. Чтобы не тянуть кота за все подробности, я первым начинаю разговор. «Посмотрели мы на твоих бывших сослуживцев, и чем-то они нам не понравились. С чего это ты взял, что они мои, а уж тем более сослуживцы? И чем они это вам не понравились? Раз ты бывший пограничник, то и принадлежите вы к одному наркомату, НКВД. Вот ты сам со своими странными охранниками и разбирайся. Это кто тебе сказал, что я бывший пограничник? И давай расскажи мне, что такого странного ты разглядел? А ходишь ты тихо, да и подкрадываешься незаметно. Вон Федос у нас хоть и разведчик, а топает своими сапогами как слон, его за версту слыхать». Дядя Федор краснеет. «Ну а по этим, окопы у них не так расположены, фронтом на нас, точнее на восток, а кто на них из тыла нападет? А еще надо на ту сторону дороги глянуть, посчитать, сколько их там. Да уж, приметливый ты мужик, как я погляжу. Ладно, давай знакомиться, потом пойдем к ротному, с ним поговорим». «Филатов Сергей», — протягивает мне ладонь сержант. «Николай Доможиров», — отвечаю я и жму его руку. «Изотов Федя», — говорит наш разведчик. Затушив папиросы, мы пошли к опушке леса. Увидев подходящее дерево, Сергей с проворством рыси влетел на него и минуты через две спустился. «Ты прав, слева от моста за дорогой, только одна пулеметная точка с круговым обстрелом, а справа землянка и два грузовика, наши ЗИСы». По дороге Сергей рассказал, что служит замком во взводе лейтенанта Бабиновского. Дальше шли уже молчком, так как подлесок подходил ближе к шоссе, а заросли ивняка тянулись вдоль реки, почти до самого моста. Вот в этом-то подлеске мы и встретили командира мотострелков, наблюдающего за противником. Нашептав что-то ему на ухо, погранец пристроился рядом. Ротный же, внимательно посмотрев на меня, показал жестами, что через 10 минут уходим. Разместившись неподалеку, я расчехлил свой бинокль и с помощью оптики стал высчитывать расстояние и определять ориентиры. Ну и хари у этих вахровцев, облоп поросенка убить можно, и чем только их кормит. На автомате размышляю я, прикидывая, где лучше разместить орудие. Когда мы удалились на достаточное расстояние от реки, комрот и подробно расспросил меня обо всем, что я увидел. Так что в очередной раз пришлось докладывать о своих соображениях. Решив провести совещание на месте, и пока не стемнело выбрать позиции, капитан Алексеев послал связного за взводными командирами. Когда все собрались, командир роты обрисовал общую картину и, сопоставив все факты, а также выслушав мнение взводных командиров, принял следующее решение: разведвзводу и пулеметчикам занять позицию по опушке леса, наши орудия прикатить туда же, всю технику оставить на месте и замаскировать, экипажам танков быть в готовности и далеко от машин не отлучаться, с наступлением ночи выдвинуть усиленные дозоры по левому и правому берегу реки как можно ближе к мосту и послушать разговоры караульных. А картина вырисовывалась следующая. С той и другой стороны моста стояли часовые и останавливали все транспортные средства, проходящие через мост. У водителей одиночных машин проверяли документы сами, а для пропуска колонн вызывали офицера. Местных же пейзан, что пеших, что конных, пропускали беспрепятственно, сопровождая молодых женщин сальными взглядами. На все попытки любопытных крестьян завести с ними разговор, отвечали отказом и велели проезжать и не задерживать движение. Небольшое село находилось в полукилометре от моста, а скажите мне, какой нормальный русский солдат будет сидеть в сыром окопе, когда рядом столько вкусного? Давно бы уже, выставив парочку часовых, махнули в деревню, эти же сидят и даже носа туда не кажут. И что самое странное, часовых, которые дежурили на мосту, было всего четверо, то есть две смены, и менялись они через каждый час. И хотя народу было больше 30 человек, остальные несли службу только у пулеметов по одному, и на замену вставали тоже через час, но разные бойцы. Все остальные бодрствовали, занимаясь своими делами, и лишь при приближении военных колонн, моментально занимали свои места, согласно боевому расчету. Дорога была рокадной, и в основном по ней передвигались одиночные грузовики и посыльные на различной технике, а также небольшие колонны снабжения, войск проходило мало. Бои шли где-то под Смоленском и Великими Луками, от которых до нас было километров 70, это до Лук, до Смоленска же больше сотни. Это нам сказали еще вчера, на обязательной политинформации, но с того момента прошло уже больше полутора суток, да и всей обстановки батальонный замполит знать не мог, а прочел только сводки советского информбюро. На самом же деле враг находился в 30 километрах от нас, на реке Западная Двина, где и окружил остатки 134 и краткой стрелковой дивизии. Подразделения противника высылали щупальца своих разведгрупп в восточном и северо-восточном направлении, не последнюю скрипку играли и диверсанты, а также парашютисты, занимая мосты и важные перекрестки дорог. Видимо, на одну из таких диверсионных групп мы и наткнулись. Все наши подозрения еще больше подтвердились, когда один из выставленных секретов привел местного жителя, который, предъявив свои документы, по делу пояснил следующее. Солдаты приехали на переправу вчера после обеда, выставили караул и сразу начали копать окопы, а к вечеру закончили оборудовать свои позиции, но в деревню так никто и не пошел, все остались на месте. Поэтому-то Егор Сергеевич, как председатель сельсовета, взяв гостинцы, пошел знакомиться с новыми соседями. Когда он подошел ближе, ему навстречу вышел немолодой командир с кубиками лейтенанта и спросил: «Что тебе нужно, отец?» На что бывший солдат ответил: «Да вот, сынки, с гостинцами я к вам, да и в гости хотел позвать, познакомиться поближе, чайку крепкого попить, домашнего похлебать». «Спасибо, отец, но извини, насчет чайку не получится, служба». «Но за подарок спасибо», — сказал командир. «А надолго вы к нам?» — поинтересовался неугомонный старик. Егору Сергеевичу было под 60, и с окладистой бородой он выглядел значительно старше. «Надеюсь, что такое военная тайна тебе объяснять не надо, уважаемый», — усмехнулся военный и отвернулся, чтобы позвать одного из бойцов. «Так точно, известно, товарищ командир», — гаркнул старый служака и осекся. Пропустивший это выражение мимо ушей офицер ответил: «Ну, ты потише, солдат, а то оглушил совсем. Ты, судя по годам, еще с япошками воевал?» — пошутил он. «Никак нет», — уже специально сказал Егор, наблюдая за реакцией 45-летнего лейтенанта. «С япошками не пришлось, а вот на германской я лихо хлебнул». В это время подошел красноармеец, и командир передал ему корзинку, что-то негромко сказав на ухо. «А может, все-таки баньку истопить? Баня для солдата первое дело», — не унимался бывший чоновец. «Я сейчас скажу бабам, вмиг сладит, и германец нас возьмет голыми руками за голые задницы. Ты этого хочешь?» — начал проявлять нетерпение непонятный НКВДшник. «Ну что вы, товарищ командир, и в мыслях не было, я же из лучших побуждений, ну не хотите как хотите, тогда я пойду». «Подожди, отец, ты не обижайся, но у нас приказ, и нарушить его я не имею права, а ты вот возьми», — передал он почти пустую корзинку от подбежавшего бойца деду Егору, «выпей за наше здоровье». «Прощай». С этими словами офицер демонстративно посмотрел на часы, отвернулся и пошел на позиции. «Что-то тут не так», — подумал председатель, развернулся и потрусил в деревню, с жадностью поглядывая на корзину, на дне которой плескалось две бутылки портвейна и две пачки махорки. И только повернув за угол ближайшего дома, он избавился от ощущения злобного чужого взгляда, смотрящего ему в спину. Придя домой и, бросив ни в чем не повинную корзинку под лавку, Егор Сергеевич достал бутыль чистого как слеза крепчайшего самогона, налил полный стакан и в два глотка осушил его, не ощущая ни вкуса, ни крепости. Окончательно он пришел в себя только после второго 200-граммового граника, но не опьянел, а только мозги встали на место. Такую вот историю рассказал нам Егор Сергеевич Самов, в молодости лихой рубака из первой конной, который в дальнейшем гонял разных бандитов, служа в чоне, и после ранения, вернувшись в родное село, так и остался там. Сначала помог создавать колхоз, а потом работая на разных должностях в своем районе. Сегодня, с раннего утра, достав из сундука свой бинокль и забравшись на чердак сельсовета, он целый день наблюдал за странными охранниками у моста, и только лишь убедившись в своих подозрениях, решил позвонить в район. Но связь почему-то не работала, и когда вездесущие мальчишки сообщили о том, что в лес за дорогой приехало много красноармейцев на танках и машинах, хитрый дед, понаблюдав за нами в течение часа и заметив все наши телодвижения, якобы случайно набрел на секрет. А когда его отвели к командиру, то все в подробностях ему рассказал. Отдав все необходимые распоряжения, ротный пошел к машинам, чтобы связаться с батальоном, ну а я за своими орудиями. Когда подошли к лагерю, уже практически стемнело. Капитан связался с батальоном и получил приказ наблюдать за противником и действовать по обстановке. Лесной массив начинался где-то в километре от реки, и поэтому мы, выехав из леса, двинулись вдоль опушки, и немного не доезжая до кромки леса, остановились, отцепили орудия, разгрузили боеприпасы, но не все, а только по полбыка на орудие, плюс по ящику гранаты покатили наши пушечки уже по лесу. Позицию для Мишкиной пушки выбрали в 700 метрах от реки, прямо напротив деревни, там мы остановились и пошли за боеприпасами. Первым рейсом забрали 12 укупорок и утащили на позицию, а вот вторым все остальное, перекурили, и расчет второго орудия, стал устанавливать свою пушку, а также копать ровики для снарядов. Примерно через полчаса, командира взвода вызвали на очередное совещание, вместе с ним увязался и я. На совещании решили следующее. Пока нет известий от штаба и разведдозоров, личному составу, выставив часовых от каждого отделения, отбиться прямо на позициях. На вопрос взводного, что делать со вторым орудием, командир разведроты сказал, чтобы поставили свою пушку рядом с первой, но не окапывали, а просто приготовили к стрельбе. К 3 часам ночи от дозорных поступили доклады с результатами разведки, из которых следовало, что после 8 утра через мост проследует разведка противника на бронетехнике. Сержант Филатов услышал эту информацию из разговора 2 хохлов, которые дежурили в ночной смене у пулемета, и от нечего делать, трепались между собой на западинской мове. В очередной раз, собрав всех командиров, капитан Алексеев стал вырабатывать решение на бой. Как это принято в разведке, начали с младших по званию, то есть с меня и замка из разведвзвода. Я предложил организовать засаду в лесу и, заперев колонну выстрелами по крайним машинам, если получится уничтожить всех гансов в центре походного ордера. Сергей поддержал меня, но добавил свои 5 копеек, предложив снайперскую засаду. Все дело в том, что когда 119-я стрелковая дивизия была на финской войне, потери в основном были от действий кукушек, а так как дивизия стояла во втором эшелоне, то и для зачистки тылов от вражеских диверсантов и снайперов, привлекали в основном разведбат. И когда прибыли на место постоянной дислокации, то в полках развернулось настоящее снайперское движение, снайперами хотели быть все, вплоть до поваров. Командование решило поддержать инициативу, и комбриг Березин выбил из округа пару десятков снайперских винтовок Мосина и СВТ. Комбат 143 ГОРП немного подправил структуру мотострелковой разведроты, и теперь состав взводов отличался от штатного. Подробнее остановлюсь на втором взводе этой разведроты. 1. Командир, лейтенант Бабиновский, ТТ, ППД-40. Заместитель командира, сержант Филатов, Наган, СВТ-40. 2. Стрелковые отделения. Первое отделение. 1. Командир, сержант, ППД-40. 2. Пулеметчик, рядовой, ДП-27. 3. Помощник пулеметчика, рядовой, СВТ-40. 4. Снайпер, рядовой, снайперская винтовка Мосина. 5. Помощник снайпера, рядовой, СВТ-40 с АСН, прицелом. 6. 6 стрелков, рядовые, СВТ-40. 7. Водитель, рядовой, карабин Мосина. 12 человек, грузовик ГАСА. Второе отделение. 1. Командир МЛ, сержант АВС-36. 2. Пулеметчик, рядовой, ДП-27. 3. Помощник пулеметчика, рядовой, АВС-36. 4, 2 автоматчика, рядовые, АВС-36, 5, 6 стрелков, рядовые, СВТ-40, 6, водитель, рядовой, карабин Мосина, 12 человек, грузовик ГАСА, 3 отделение, 1, командир, МЛ, сержант, ППД-40, 2, пулеметчик, рядовой, ДП-27, 3, помощник пулеметчика, рядовой, ППД-40, 4, 2 стрелка, рядовые, СВТ-40, 5, 6 автоматчиков, рядовые, ППД-40, 6, водитель, рядовой, карабин Мосина, 12 человек, грузовик ГАСА, 3, минометное отделение, 1, командир, МЛ, сержант, Наган, 2, 3 рядовых, карабин Мосина, 4 человека, 1,50 мм миномет, 4, итого, 42 человека, 3 пистолета, 1 СН, винтовка, 6 карабинов, 3 пулемета, 1 миномет, 10 ППД-40, 16 СВТ-40, 4 АВС-36, транспорт 3 грузовика ГАСА, и еще, сержант Сергей Филатов, как один из лучших стрелков в дивизии, получил в награду новую СВТ-40 с оптическим прицелом и считался нештатным снайпером. Дураков в разведке не оказалось, и поэтому нашу инициативу поддержали, а также углубили и расширили. Лишь только командир танкового взвода заикнулся об атаке, но ему сразу напомнили, что его коробочки прошьет на вылет любая винтовка бронебойной пули, не говоря уж о пулемете, и он сразу сник. Но когда ротный объяснял ему задачу, тот повеселел и, уяснив все, после получения приказа чуть ли не в припрыжку убежал к своим керосинкам. Выслушав всех, капитан Алексеев отдал нам боевой приказ, а начал он его следующими словами. «Значит, все мы тут посоветовались, и я решил организовать засаду на приближающегося противника, позицию для обороны занять по опушке леса, на флангах разместить противотанковые орудия, станковые пулеметы в 50 метрах от орудий, ближе к центру, у пулеметов оставить по два номера расчета, остальным оборудовать позиции в общей цепи, первому отделению без снайперской поры, скрытно выдвинуться в село и занять позицию для уничтожения противника с другой стороны шоссе, старшим сержант Филатов, второму отделению занять оборону по опушке леса, третье отделение расположить в засаде, с другой стороны реки, в лесу как можно ближе к противнику, ручной пулемет отдать второму отделению, старшим лейтенант Бабиновский, снайпером занять позиции, одному в центре обороны, второму на левом фланге, минометчиком выбрать позицию на левом фланге, водителем после начала боя выдвинуться ближе к позициям, с целью эвакуации личного состава, фельдшеру организовать перевязочный пункт, для обработки раненых, танковому взводу быть в готовности и ждать дальнейших указаний, связистам обеспечить связь с батальоном, сигнал к открытию огня, первый выстрел из пушки или ракета красного дыма. К подготовке приступить в 4:00 утра 22 июля 1941 года. Выслушав боевой приказ, мы немедленно приступили к его выполнению. Глава 5. Боевое крещение. В первую очередь подняли бойцов и покатили мое орудие на позицию, стало уже светать, да и лес был редкий и еще молодой, а также вычищенный местными жителями от хвороста и валежника. Поэтому мы почти не матерились, когда пробирались между деревьями, но все равно, на то, чтобы пройти эти 500 метров, у нас ушло полчаса, да еще и ручей пришлось форсировать, не бог весть какая преграда, но повозиться пришлось. Хорошо хоть часть снарядов нам помогли принести бойцы из Мишкиного расчета. Орудие окапывать не стали, а только прикопали сошники, вырыли ровики для снарядов и для укрытия личного состава. С левого фланга я разместил троих человек с карабинами из своего расчета, а еще левее нас прикрывал дядя Федор. Они отрыли окопы для стрельбы лежа. Ящик с лимонками, взяв себе десяток штук, мы отдали пехоте, у них были и свои гранаты, но лишняя карманная артиллерия, думаю, не помешает. Где-то к половине пятого утра мы закончили землеройные работы и очистили от оружейного сала снаряды из ящиков. В это время к нам и подошел ротный. Осмотрев позиции, а также посоветовав в первую очередь уничтожать броню, капитан напомнил мне про беспроводной телефон в виде связанного красноармейца и ушел на свой наблюдательный пункт. Мы могли бы и раньше оборудовать огневую и окопы, но пришлось копать аккуратно, да и корни деревьев попадались в самых неожиданных местах. Егор Сергеевич, показав третьему отделению удобное место для переправы, провел первое по небольшой ложбинке в село и показал старый амбар, стоящий на окраине и смотрящий своими маленькими оконцами на юг. Ровно в 6 утра наши танки выехали из леса на проселок, и ни от кого не таясь, двинулись к шоссе. Первый танчик проскочил прямо в деревню, второй поехал вправо от развилки, а остальные повернули налево и остановились, громко рыча моторами. Подождав, пока первый их собрат скроется за домами, они, разгоняясь, двинулись вперед. Набрав максимальную скорость, малютки, не притормаживая и чуть не сбив ошалевшего от такой наглости часового, проскочили мост и, пролетев 2 километра, свернули в лесной массив справа по ходу своего движения. На танке командира взвода стояла радиостанция и, замаскировав свою машину на опушке, он стал вести наблюдение за дорогой, остальные же рассредоточились параллельно шоссе. Примерно в 7 часов утра движение со стороны Смоленска прекратилось, точнее оно совсем не начиналось, ну не считать же одиночные подводы крестьян интенсивным движением. С севера же перекрыли шоссе уже мы, выставив пикет из местных жителей и одного милиционера, раздав им по гранате. Мужики вооружились охотничьими ружьями, а бонус в виде гранаты за поясом действовал на некоторых особо борзых тыловиков отрезвляюще. Ну, и известие о том, что немецкие танки прорвались, вызывало у многих медвежью болезнь, и они вперед штанов бежали, точнее ехали обратно. Ничего, чем больше паники они поднимут в тылу, тем быстрее начальство с большими звездами отреагирует. Пикет выставили в километре от засады, на перекрестке шоссе и проселка, проходящего через Ильино. Прикрывал все это безобразие танк Т-38, который замаскировался в роще, примыкающей к автобану, находясь между засадой и блокпостом. Танчик мы там поставили на всякий случай, вдруг кто-то прорвется, или дозор на мотоциклах будет впереди колонны. Пропустить мимо засады его придется, а вот оставлять в живых нежелательно. Ну и дополнительный козырь в рукаве не помешает. Около 8 утра из батальона пришла радиограмма о том, что части НКВД в этом районе присутствуют, но никакой охраной мостов, а тем паче мостиков они не занимаются, а также приказ действовать по обстановке. И еще обнадежили, что подкрепление уже в пути. Следом за телеграммой прилетел немецкий самолет-разведчик, пролетел вдоль дороги туда-сюда, нарезал пару кругов над деревней, переправой и прилегающей местностью, помахал крыльями и улетел на юго-запад. А через 10 минут после отлета костыля, от лейтенанта Васи Орехова пришло сообщение, что мимо него следует колонна противника на бронетранспортерах в количестве 10 штук, один из которых с пушкой, 3 грузовика и дозор на мотоциклах, а также вопрос, что ему делать дальше. Ротный приказал оставаться на месте и ждать дальнейших указаний. Сразу после сообщения Васи, по цепи в обе стороны побежали связные, с приказом приготовиться к бою. Диверсы же наоборот расслабились и стали собираться, их грузовики выехали на дорогу, встав на обочине. Увидев приближающуюся колонну, офицер вышел на мост и что-то скомандовал, после этого солдаты стали занимать места согласно купленным билетам. «Ну уж мы постараемся выписать вам билет в один конец», — подумал я и скомандовал, — «к бою, зарядить бронебойным, что грузовику, что бронику однозначно кирдык». Через 5 минут я сначала услышал треск мотоциклов, гул моторов и лязг гусениц, а потом и увидел головной дозор на мотоциклах и следующую за ним колонну бронетранспортеров. Мотоциклисты, проехав через мост, тормознули чуть дальше, а головной броник остановился у моста. Переговорив о чем-то с ряженым НКВДшником и подождав растянувшуюся колонну, гробик на гусеницах поехал вслед за грузовиками диверсантов. А вот отделение мотоциклистов оторвалось от колонны на добрую 100 метров и продолжало увеличивать дистанцию. Не зря мы козырь оставили, вот он первый нежданчик. Хотя, судя по козырю, чего-то подобного командир ожидал. Начало нам по барабану, главное для нас это хвост. Шедший последним БТР был с пушкой, вот его-то мы и взяли на прицел. Но гладко было на бумаге, да забыли. Про 3 тентованных грузовика, едущих в хвосте колонны сразу за бронеходами, которые почему-то остановились на переправе, причем крайней, не доезжая моста, и из них стали выпрыгивать солдаты в фельдграу. Даю команду. По бронетранспортеру огонь. Хорошо пошло, только брызги в разные стороны. И сразу же взорвалась огнем наша опушка леса. Ну и мы добавим. Бронебойным заряжай. Кеша, бей второго, стрельба по готовности. А пулеметчик молодец, не стал пытаться продырявить броню, а выбрал для себя доступную мишень, грузовики с пехотой. Тявкнула наша пушка. Наводчик и в этот раз не подвел. Второй встал и задымил. Что там у нас за мостом? А там хреново. Фрицы уже спешились и залегли. Леви 02 осколочным, 4 снаряда беглым, и после клацания затвора, орудие, выстрел, откат нормальный. Прозвучали ответы хорошо обученного расчета, и понеслось. Банк, банк, банк, банк. Почти со скоростью автомата заговорила наша 45-ка, наводчик едва успевал подправлять прицел. Я смотрю за результатами и считаю разрывы. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, не понял, на 4 выстрела 8 разрывов. Кто это нам решил помочь? Ах вот оно что, это минометчики пристрелялись, калибр хоть и небольшой, всего 50 мм, но на асфальте вещь убойная вдвойне. Вместе с осколками еще и камешки разлетаются. А гансам заметно поплохело, живые поползли прятаться на ту сторону насыпи, самые хитрозадые, правда, давно уже там, вот там они и останутся. До самой смерти, как говорил один хороший человек, скоро живые позавидуют мертвым. Раз минометчики пристрелялись, то пусть они там и резвятся, а у нас свои цели. Разбираемся с грузовиками перед мостом, влепив в мотор каждого по бронебойному гостинцу и, добавив гранатами для полного счастья, уже по кузовам. Хотя с видимостью там не ахти, кустарник возле речки закрывает полотно дороги, но ветки не помеха для осколков снарядов. Пока разбирались с фрицами на левом фланге, нам прилетело справа, пули как горохом прошлись по щиту орудия. Это кто там у нас такой прыткий? Оказалось, что немецкие демаги в количестве 5 штук, высадив десант, двинули в нашу сторону, открыв ответный огонь по опушке. Крайний слева вырвался вперед, и был уже в 200 метрах от нас, да еще и пристрелялся сучонок. Левее 05, зарядить бронебойным. Кеша, бронетранспортер видишь? Вижу, Коля. Судорожно вращая маховик, наводя по стволу, говорит мне наводчик, и только после грубой наводки приникает к прицелу. Еще секунда. Вот он, гад. Тогда огонь, выстрел. Откат нормальный, бронебойным. Цель та же, огонь. После второго попадания, остановившийся СД-250, начинает дымить, а потом и горит. Осматриваю поле боя. Слева чисто, противник затаился. Справа картина немного другая. Прикрывшись от нас корпусом горящего собрата, другой такой же, хлещет из своего пулемета по позициям разведвзвода. Что делать? Менять позицию, но дорога каждая секунда. Спрашиваю наводчика. Попасть сможешь? Не могу, дым застит, да и корпусом он прикрылся. Пох, бей через корпус, только в мотор не стреляй. Говорю я и тут же командую. Зарядить бронебойным. Цель та же, бить сквозь корпус. 3 снаряда. Огонь. Стреляем болванками. Первый снаряд прошел чуть выше, второй попал в движок подбитому БТРу, а вот третьим снарядом, прошившим кабину горящего гробика, проломило борт хитровыделанного. А тот, запаниковав, начал сдавать назад и получил наш бронебойный подарок прямо в бычу. Снаряд, пробив капот, рванул в салоне. Бабах! Близким разрывом хлестануло по ушам, и на головы посыпались сухие сучья с деревьев. И еще раз, бабах, справа на опушке вспух куст разрыва, в укрытие, даю команду расчету, сам же пытаюсь рассмотреть нашего обидчика, привстав на колено, еще 2 подарка с неба с интервалом в 10 секунд, заставляют меня упасть на дно окопа для стрельбы лежа, но дымок от выстрелов я все же засек, из-за дороги по нам работал немецкий миномет, но не ротный, а среднего калибра, и как нам его достать, у нас же не гаубица, и бризантных снарядов у нас тоже нет. Хорошо, что эта падла спряталась прямо напротив нас, и местность ближе к лесу идет на подъем, поэтому горизонт орудия находится вровень с асфальтом. Можно попробовать накрыть гниду. Через 2 не лучших в моей жизни минуты, стрелять по нам перестали, скомандовав. Расчет к бою. Объясняю Иннокентию его задачу. Ты что такое стрельба на рикошетах? Знаешь, что-то слыхал, но на практике ни разу не видел. А блинчики ты по речке пускал? Вот и представь, что шоссе – это река, а вместо камней у тебя снаряды. Короче, старайся попасть в полотно дороги или верхний край откоса. Понял? Понял, надо попробовать. Ты не пробуй, а сделай его. И стреляй чутко левее. Заряжать осколочным, огонь по готовности. Командую я и комментирую результаты попаданий. Первый снаряд ушел выше, второй попал в насыпь дороги, третий и четвертый разорвались где-то в районе цели, отскочив от дорожного покрытия. После того, как мы выпустили десяток гранат, миномет заткнулся, добавив еще пяток, я задробил стрельбу. В очередной раз осматриваю поле боя, считая чадящую и подбитую бронетехнику противника, начиная с правого фланга. Да уж, теперь ориентиров добавилось, хотя и видимость ухудшилась. Насчитав около дюжины раскиданных по всему лугу консервных банок, где чадящих, где просто замерших на месте и не подающих признаков жизни, я сделал перекличку личного состава. Не откликнулся только один, Евгений Столбов. Бегу в ту сторону. Да как же так, еще полчаса назад я обходил позиции, указывая бойцам сектора обстрела и проверяя готовность. И вот уже, прямое попадание в окоп минометной мины, не оставило молодому скромному парню с Урала никаких шансов. Смахнув набежавшую слезу, выматерившись про себя, а потом вслух возвращаясь на свой НП и даю команду. Расчет к бою. Осколочным зарядить. Ищу цели, и стреляем на каждую вспышку от выстрела, а также на малейшие шевеления со стороны противника. И только истратив полтора десятка осколочных гранат, я немного успокоился и пришел в себя. Сразу стало тише, и даже слышно, как обгоревшая краска отщелкивается от раскаленного ствола орудия. Минут через пять на левом фланге за мостом раздается интенсивная пулеметная стрельба, потом взрывы гранат и очереди из наших автоматов. Пытаюсь рассмотреть, что там случилось и кто это так развоевался, но мешают растущие вдоль речки кусты ивняка, и даже стоя за деревом, видно только площадку в 10 метрах за мостом. Не выдержав, оставляю за себя наводчика и, дав команду смотреть в оба, иду к реке. По пути беру с собой нашего разведчика Федора, и уже вдвоем пробираемся опушкой леса. Пройдя сотню метров, наткнулись на отрядного снайпера. Спрашиваю у него, что там случилось, браток. Да это наши танчики развоевались, а потом и засадный полк присоединился, сначала закидали гранатами, а потом рванули через дорогу и накрыли автоматным огнем сверху. Как думаешь, всех положили? Из десятка стволов сверху вниз, да еще и почти в упор, однозначно капец им всем. Да уж, не хотел бы я оказаться на месте этих фрицев, сначала гостинцы сверху в виде ркшек, а потом еще и старуха с косой, да не простой, а с темпом стрельбы 800 выстрелов в минуту, шансов выжить 0,0 и хрен сотых. Мы сходим, поближе посмотрим, ты нас прикрой, если что. Хорошо, прикрою, но и вы сами ушами не хлопайте. Слышь, артиллерия, это вы что ли кашу у моста заварили? На той стороне мы, еще и миномет поддержал, а на этой станкач порезвился. А что, не нужно было? Наоборот, все в елочку, ганцы уже к нам намылились, заняли бы окопы хана всем нашим планам, а тут вы, результат на дороге валяется, ну и пяток самых прытких уже я приземлил. Взяв оружие на изготовку, по едва заметной тропинке меж кустами крадемся к переправе. При выходе из зарослей ивняка залегаем, чтобы осмотреться. До мостика 30 метров, до окопа, вырытого диверсантами, всего 15. Разведка окаянит где-то на той стороне дороги, отлавливая и достреливая недобитков. Через несколько минут замечаю в окопе непонятное шевеление. Что делать? Если там фрицы, тогда понятно, сначала граната, потом зачистка. А если наши, ну, это уже их проблемы. Кто не спрятался, я не виноват. Достаю лимонку и, не выдергивая чеки, с криком: «Гранатин!» Закидываю ее в окоп, а следом несусь сам. Когда я почти добегаю до окопа, навстречу мне с воплями: «Алерм! Алерм!» Выскакивает тело в форме противника. Не останавливая своего движения, сшибаю его прикладом своего ППД и, подбежав к окопу, сверху вниз несколькими очередями зачищаю его от непрошенных гостей, осматриваюсь и, заменив магазин, спрыгиваю на дно. Подбежавшему Федору говорю, чтобы он приглядел за моим крестничком, а сам в это время изучаю небольшой окоп и его содержимое. Кроме мертвого трупа Фильдграу, больше ничего интересного не нахожу. Подобрав свою гранату, убираю ее на место и окликаю дядю Федора. «Эй, санитар, что там с моим пациентом?» Боец сначала удивляется, а потом, врубившись в мой черный юмор, отвечает: «Пациент скорее мертв, чем жив. Ну, раз врач сказал в морг, значит в морг», констатирую свершившийся факт я, и уже серьезным тоном командую: «Забери у него документы, жетон, боеприпасы с оружием и тащи все сюда». Сам же, помахав рукой прикрывающему нас снайперу, показав, что у нас все в порядке, досматриваю своего упокойника. Для этого приходится перевернуть на спину лежащего ничком фрица. А во, на ремне болезного нахожу любимый пистолет Остапа Бендера, Парабеллум. Правда, с кисами у нас напряг, да и с Остапами не фонтан. Забрав документы из карманов, а также оружие и патроны вместе с ремнем, ищу ранцы Гансов и нахожу их, а также один МП-40 и карабин Маузера, валяющихся на дне окопа. Открываю солдатскую книжку и пытаюсь хоть что-то прочитать, хотя из немецкого знаю только «Хиндихох» и «Дас иш фантастиш», английский, как и все, учил в школе, так что латинские буквы знаю. А во, а Ганс то не рядовой, с трудом удалось прочитать звание, что-то типа фельдфебеля, а зовут его Гансом, точнее звали, а еще точнее никто вас, уродов, сюда не звал, сами пришли, ну и нашли, что хотели. Хотел землю, получи, будешь ты в ней удобрением, причем вонючим. От фрица и правда начало подванивать, но не трупным запахом, а содержимым кишечника, поэтому отхожу в другой конец окопа и зову Федьку, ни хрен ему на виду маячить. Собрав заработанное непосильным трудом и распихав это все по ранцам, вылазим и, прихватив оружие, бежим к пушке. На позиции застаем своего взводного, который начинает ругаться из-за нашего отсутствия, но когда я отдаю ему трофейный пистолет, Ванька, с горящими как у пацана глазами, рассматривает его, а потом убирает себе в командирскую сумку. Я же молча достаю из своего кармана комсомольский билет жени Столбова и протягиваю его лейтенанту. Потом хороним нашего первого 200-го, хотелось бы надеяться, что и последнего, но на такой войне вряд ли. Достав из вещмешка убитого котелок, я ножом выцарапываю на нем фамилию, имя, отчество, год рождения, а также номер дивизии, и закапываем вместе с погибшим. Через 5 минут после похорон, наблюдаем следующую картину маслом. С опушки леса в сторону шоссе, выстроившись редкой цепью, идут разведчики и зачищают территорию, по несколько минут задерживаясь у каждого подбитого бронетранспортера. Раздаются редкие выстрелы из винтовок и короткие очереди из автоматов. Еще одно отделение, при поддержке танка, прочесывает местность на той стороне дороги. Ну и по самому шоссе со стороны блокпоста едет наш козырной туз, а седом за ним топает народное ополчение. «Товарищ лейтенант», — говорю я Ивану, — «а не мешало бы пройтись и проверить результаты наших попаданий по этим консервным банкам, да и патронов к трофейному оружию поискать?» «Пожалуй, стоит», — говорит он, поглаживая свой планшет, да и ротный разведчиков просил их поддержать. «Тогда пошли, пока махра все не снюхала. Идем». «Задорин за старшего», — приказывает взводный. Вооружив разведфедьку немецким автоматом, высыпав содержимое одного из ранцев и взяв его с собой, прихватив еще пару бойцов, небольшой цепочкой идем на зачистку территории, а заодно подсобрать трофеи и немного помародерить. До первой нашей сладкой парочки добираемся довольно быстро. С ближним все понятно, одни головешки, а вот со вторым, хитрожопым, будем посмотреть. С первого взгляда почти целый, по крайней мере, не горелый. Подходим ближе и, заглянув через борт, вижу следующее. Да, зрелище не для слабонервных, весь салон иномарки забрызган какими-то ошметками и сгустками крови. Пулемет целый, но труп пулеметчика опознать будет трудно, и водила сидит на своем месте, почти как живой, правда без головы, но ему уже пофиг, он в Волгалле. С быта разобираем 2 пистолета, один МП-40 и пулемет с лентами, а также тубус с запасными стволами и все прибамбасы к МГ-34. Пока мы осматривали трофеи и прилегающую местность, второе отделение разведчиков дошло до трассы, там соединилось с первым, и после перестроения продолжило зачистку, развернувшись фронтом к реке. Встреча на Эльбе произошла буднично, без эксцессов, и даже дружеским огнем не обменялись. На этом наша миссия по фланговому прикрытию наступающих войск прекратилась и, найдя пару цинков с патронами, и прихватив небольшой ящичек с красным крестом, нагруженные этой поклажей как ослы, прем все назад. Придя на место, застаем там связанного с запиской от ротного, передав нам приказ, а на словах сказав, что машина за нами уже выехала, боец побежал дальше на левый фланг.